До меня донеслись отрывочные хриплые звуки ее вороньего голоса. Я продолжал мой путь за колоннами. Навстречу мне, весело улыбаясь своему живому рассказу, Вяземский вел госпожу Пушкину. Я невольно остановился. Медленно проплывала она мимо мраморной колоннады, спокойно пронося среди пестрой бальной толпы торжественные очертания своего точеного облика. Оживленная впечатлениями бала, обилием света и призывными всплесками оркестра, словно согретая бесчисленными выражениями поклонения, лицо ее было ясно и почти радостно. Тень страдания в чистом очертании ее висков, казалось, тонула в этом ощущении триумфального шествия по жизни, которое уже успело склонить к ее ногам великого поэта, всепобедного императора и прекрасного женоподобного юношу. Но чуждая этих вожделений, холодная и бесстрастная, она продолжала в своем лунном забвении парить над жизнью, словно не замечая клубка страстей, грозно свернувшегося у ее ног. Озаренная огненными пучками люстр в ореоле своей победоносной и трагической красоты, она скользила по паркетному зеркалу, не догадываясь, что смертный приговор уже произнесен около нее, и что завтрашний день бросит к ее ногам бездыханное тело, быть может, две человеческих жизни. Во мне начинало подниматься чувство глухого протеста против этого блистательного равнодушия и невозмутимой красоты, когда, поравнявшись со мной, она озарила меня лучами своих огромных наивных глаз и легким приветливым кивком с неуловимой улыбкой детски полураскрытых губ ответила на мой глубокий поклон. Смешанное чувство щемящей боли, неодолимого восхищения и какого-то непонятного сострадания охватило меня, и я вышел из круглого зала, повторяя бессмертные строки. «Нет, не напрасно троянцы и пышные брониахейцы, из-за подобной жены столь ужасное бедствие терпят, ибо похожа она на бессмертных богинь олимпийских». Из зала настойчиво неслись за мной взрывы оркестра, быстрый топот ног и шпорное обрецание общего финального галопа. Звуки бала все более и более заглушались расстоянием и замирали вдали. Чем оживленнее и радостнее празднество, тем грустнее его отдаленное и рассеянное звучание, и чувство томящей печали охватило меня, когда я сходил вдоль малахитовых перил дворца Разумовских в сплошной аллее лимонов и лавров, наполняющих воздух своими крепкими и сладостными искурениями, словно замыкающих блистанье и кружение празднества в глубокий траур своей темной листвы. День 27 января 1837 года каждой своей минутой навсегда врезался в мою память. Сохранившиеся документы и письма помогут мне теперь со всей точностью восстановить ход событий этой трагической даты.